Глава вторая. Графство Дорсет. Англия. 1821 год. «Эй, мисс, что с вами? Вы в порядке?» Голос раздавался, словно издалека. В теле была непонятная легкость, словно я только что не сорвалась с обрыва, а родилась заново, и это было очень странное чувство. Но мне было страшно открыть глаза. Что я сейчас увижу? Рай? Ад? Тихое ржание лошади донеслось до моего слуха. «Айри!» — простонала, радуясь тому, что даже после смерти мой любимый скакун остался со мной. «Мисс!» — снова раздался мужской голос. «Вы живы?» «Наверное, нет», — ответила тихо, не понимая, откуда звучит голос. «Слева? Справа? Надо мной?» «Ах, ну да, ангелы же летают!» «Вас сбросила лошадь? Вы сбежали со свадьбы?» «Бог ты мой! Свадьба!» Я сбежала с собственной свадьбы, за что, вероятнее всего, и наказал меня Всевышний. Значит, я все-таки в аду. Или нет? Разве в аду поют птицы? С трудом открыв веки, я вскрикнула от неожиданности. Надо мной склонился рыжеволосый, веснушчатый парень, изучая глазами мой свадебный наряд. «Я уж думал, сильно головой приложились», — усмехнулся он, поправив свою странную шапку. Я быстро отползла назад, ощущая под пальцами мягкую траву, и в изумлении уставилась на незнакомца. «Вы кто?» «Я Дилан». Рыжие волосы парнишки торчали в разные стороны, выбиваясь из-под смешной грубой шапки, и точно нуждались в хорошем шампуне. Да что тут говорить, самому незнакомцу не помешал бы кусок хорошего мыла, потому что от него за версту разило навозом. Перестав рассматривать странного юношу, я испуганно осмотрелась по сторонам. Это была обычная опушка леса. Рядом, мирно жуя траву, стоял Айри. На мгновение он поднял голову, и в его черных глазах появился желтый проблеск. Я встряхнула головой в полной уверенности, что это просто блик солнца или игра моего воображения. Подняла голову вверх, изучая верхушки зеленых деревьев. Никакого обрыва. Хм, а куда он делся? «Снова игры разума?» «Где я?» — вырвалось у меня. «На границах земли графа де Арье». «Где?» — повторила, поднимаясь на ноги и нетвердым шагом направляясь к Айри. «Возле поместья герцога Саутфорда. Я его новый конюх. Граф де Арье и герцог — соседи. У меня убежала лошадь, вот я и ищу ее. Говорят, что ее видели тут, на границах земель». «Какой герцог? Какой граф?» Нахмурилась, запрыгивая на своего скакуна. «Кажется, не одна я ударилась головой». «Что за чушь вы несете? Куда делся огромный обрыв?» «Он за вашей спиной, мисс», — ответил парень и скользнул взглядом по моим оголенным щиколоткам. Щеки его мгновенно покраснели, и он отвел взгляд в сторону. Даже торчащие уши запылали. Я обернулась, изучив край опушки. Действительно, за парочкой растущих кустов просматривался огромный обрыв. «Так, может, мы с Айри его все-таки перескочили, и я просто упала с лошади, не удержавшись в седле?» Вот это мне показалось более реальным, чем то, что мы сорвались вниз, а потом я чудом пришла в себя на другой стороне обрыва. Теперь я понимала, в какую сторону мне нужно двигаться, чтобы снова не попасться в руки отцу. «Спасибо, Дилан, но мне пора». «Мисс, вы куда?» — удивился парень, испуганно глянув на дорожку, уходящую в лес. «Подальше отсюда и побыстрее». «Вам в таком виде опасно держать путь через лес. Участились случаи нападения». «Какие еще нападения?» — нахмурилась я, пытаясь припомнить, были ли какие-то слухи о преступлениях в этих местах, но ничего не вспоминалось. В голове была та же легкость, как и во всем теле. «Поговаривают». Дилан прикрыл рот ладонью и осмотрелся по сторонам. «Что в этих местах прячут контрабанду, а это опасно». «Здесь?» — я не смогла сдержать злобный смех. «Да мой отец не позволит конкурентам прятать тут контрабанду. Это его земля, и только он имеет право проворачивать тут свои грязные дела». Лицо рыжеволосого парнишки побледнело так сильно, что даже издалека была видна каждая веснушка. Он стянул с головы шапку и принялся нервно сжимать ее в руке. «Отец?» — заикаясь, переспросил он. «Граф Дарье? Простите, леди, я новенький. Мне говорили, что все сейчас в Лондоне. Сезон все-таки. Простите великодушно». Дилан опустил голову вниз, будто боялся даже взглянуть на меня. «Сезон? Граф? Отец? О чем он, черт возьми, говорит? Леди? Ха! Странный парень, ничего не скажешь, и одежда его. Где он ее взял? У прабабушки на чердаке? И помыться бы ему не мешало. Воняет? Жуть! Словно спит в куче навоза». Послав ему на прощание обворожительную улыбку, я тронулась в путь. «Берегите себя!» — крикнул мне вслед незнакомец. «Уже поберегла», — усмехнулась я. «Уже». Двигаясь по узкой проторенной дорожке, окруженной густыми зелеными зарослями, я гадала о том, куда отправиться, не забывая при этом озираться по сторонам. Природа казалась непривычно дикой, а колея тропы была слишком узкой, словно она образовалась не от автомобильных шин, а от узких колес повозок. Я подняла голову вверх, изучая голубое небо и верхушки деревьев. Ни одной белой полосы от самолета, прорезавшей небо. Если я двигаюсь в верном направлении, значит, скоро должна выехать на дорогу, ведущую к Лондону, и сделать это нужно как можно быстрее. Ведь в любую минуту меня могли настичь. А мне не хотелось даже думать о том, что задумал отец в качестве наказания. Возможно, меня ждала участь матери. Ведь, как говорила Энн, я даже внешне похожа на нее. Те же темные волосы, те же ярко-голубые глаза и вздернутый нос. Даже родинка над губой мне досталась от нее в наследство. Но я была слишком мала, когда мама умерла, чтобы ее помнить. Много лет я думала, что она покончила с собой. Но все оказалось совсем не так. Когда отец снова появился в моей жизни, Энн рассказала мне правду. Попыталась предупредить, что за страшный человек скрывается под обликом моего единственного родителя, и насколько может быть страшен его гнев, если кто-то посмеет нарушить его планы. Это он убил ее, Элизабет. Это признание перевернуло мое сознание. Я оказалась в руках убийцы, монстра, человека, правящего огромной империей и уничтожающего все на своем пути, все, что угрожает его амбициям, и ему без разницы, супруга это или родная дочь. Поэтому я просто хотела исчезнуть, испариться. В глубине души я понимала, что если окажусь в руках отца, то повторю судьбу матери, вернее, завершу. Если это не сделает он, то сделаю я. Айри странно занервничал, отвлекая меня от горестных мыслей. Я испуганно завертела головой по сторонам, коря себя за невнимательность. Ладони, крепко сжимающие поводья, вспотели от напряжения, а лоб покрылся испариной. Я прислушивалась к каждому шороху, к каждому малейшему звуку. Мое сердце колотилось так громко, что мне казалось, что его стук слышен на весь лес. Конь нервничал все сильнее, и я вместе с ним. Звук выстрела, прозвучавший за стеной из густых зеленых зарослей, раздался так внезапно, что я вздрогнула от испуга, а Айри, громко заржав, встал на дыбы, совсем позабыв о своем всаднике. Удар о землю был таким стремительным и болезненным, что у меня потемнело в глазах, но я не отключилась. Оторвав от земли голову, я наблюдала за устремившимся прочь скакуном. «Только этого еще не хватало», —